Джесс рвался в свой городской дом, но Рик не пустил его. «Подожди, давай сначала к королю, а потом начнешь искать свою супругу. Глупо ведь выглядеть будешь». Насчет вида Джесс мог поспорить, но лучше сначала и правда все узнать, потом уже действовать. Во дворце было шумно и оживленно, но принца не то что пропустили, сопроводили под руки и вместе с графом. Вирмани с ними не пошли, отправились ждать в караулку, мол, пошлют за ними тогда и... Не любит их король, что тут поделать? А Рик прямиком отправился к отцу. Эдуард сидел в своем кабинете, чуть побледневший, чуть похудевший, но... «Такой родной! Ей-ей надо уехать, чтобы понять, насколько тебе дороги близкие люди и насколько тебе плохо без них». Рик не удержался и обнял отца, и почувствовал, что руки Эдуарда чуть дрожат. «Сынок!» Второе крепкое объятие досталось Джеррисону. Потом Эдуард приказал секретарю принести травяной отвар для него и вина для ребят и закрыл дверь. «Ну, рассказывайте, все ли в порядке?» «Да уж куда там. Эдуард только головой покачал, когда узнал, как пригодились вирмане. Если бы не они, сражались как львы. Кое-кто там и полег, и вздохнул. Надо будет им награду выдать. Зря я на них зрился. Спасли». Рик горячо согласился и предложил обеспечить вирман кораблями с верфи Брокленда. Эдуард пожал плечами, мол, «Август и так чего-то там усовершенствовал, но мы можем оплатить им несколько кораблей классом повыше. Это вполне достойно». Рик принялся расспрашивать про заговор. Но вот тут Эдуард ловко вернул хвостом. «Заговор? Был еще какой. А вестерцы устроили. Нашли где-то фальшивого сына Эдмона и собрались посадить его на трон». «От кого сын?» «Да, от какой-то дворцовой служанки. Подделали задним числом свидетельство о браке и давай вперед. Беда в другом. При этом погибли Ивериены почти все. Как? Плохо. Подозреваем покушение, но выданное за несчастный случай. Работаем, ищем виновных». «Да, нам тоже горько и тоскливо. А что делать? Только отомстить заговорщикам за бедную девочку и за ее семью тоже. Хоть и не любил я Ивериенов, но такие...» Рика, его величество намеревался посвятить в это дело полностью, а вот Джессу незачем. Здоровее будет, и он, и его жена. Как-никак, это с ее помощью всех раскрыли, так что подождем с откровениями. А пока... «Сегодня у нас бал-маскарад, ежегодный, если помнишь». Еще бы Джеррисон не помнил, и удовольствие от них получал искреннее. «Сегодня?» «Все должны прийти в костюмах, а если их нет, то хотя бы в масках, без браслетов и не кичиться титулами. Это в честь гостей из Уэльстера». «Мы только приехали». «Придворные портные вам помогут. А тебе, Джесс, тем более надо быть». «Зачем? Я домой хочу». «Затем, что здесь будет твоя жена». «Моя жена? Но ты еще не понял, что она имеет мало общего с образом розовой коровы. Лилиан Иртон — милая и умная женщина. Поэтому мой тебе совет. Погляди на нее сначала так, под маской. Я скажу тебе, кем она нарядится. А потом уже явишься домой. И мне бы хотелось поговорить с тобой наедине. Сейчас. Рик, давай пока ты к придворным портным. Пусть тебе что-нибудь подберут». «Я лучше у вирман одеждой разживусь, в знак примирения». Эдуард кивнул. «Молодец, сын. А с вами, граф Иртон, у меня сейчас будет отдельный разговор». Рик подмигнул приятелю и вышел. Джесс сутурился в кресле. Но Эдуард не стал его распекать, просто посмотрел и устало вздохнул. «Да хватит уж, я ведь не дурак. Что ты хочешь мне сказать? Что твоя жена в Иртоне решительно отличается от твоей жены сейчас?» Джесс кивнул, и это тоже, и не только это, но... «Может, я сначала вас послушаю, а то чувствую все не в лад». «Послушай, я ведь с твоим отцом всю жизнь дружил, тебя с колыбели помню. Ты мальчик не глупый, и сейчас наверняка злишься на свою супругу». Джесс пожал плечами. «Сейчас? Нет, сейчас уже нет. Вот раньше было, а сейчас перегорел. Хорошо, что перегорел, потому что я тебе так скажу. Этот брак мне нужен. Лилиан умная женщина. Я собираюсь дать ей титул. Так что второй твой сын будет носить титул барона Брокринда. Или третий, кому таланты деда передадутся. Лилиан просила. Если я даю ей дворянство, а я дам. Брокринд становится наследным дворянством. «Лилиан, дворянство?» Эдуард коснулся роскошного кружевного манжета. «А ты, племянник, не удивляйся. Были уже такие случаи в истории. И готов поклясться чем угодно. Тогда мужья этих дам также походили на раков большими выпученными глазами. А дальше было два пути. Или развод, но тут я поддержу твою жену. Она мне нужна». «Или ты слегка переламываешь свою гордость?» «Вот честно, гулял от жены?» Джесс даже и глаз не потупил. «Ну, было. Украшение ее любовницам дарил?» «Ее украшение? А то ж, тебе Август отдал ее украшения. Ты что с ними сделал?» «Не помню, но я ей отдал все украшения Иртонов». А пару ее колец подарил своей любовнице. Август выкупил, в том числе кольцо, принадлежащее матери Лилиан, и пришел в бешенство, едва успокоили. Джесс присвистнул. Тут он Августа мог понять. Оскорбление нешуточное, хоть он и не со зла. Но ты докажи. Дверь скрипнула. «Ваше Величество!» «Входите, графиня!» Внутрь скользнула Алисия Иртон. Джесс напрягся. «Это что же, ее специально пригласили или как? Сама пришла? Что это значит?» Алисия поклонилась королю, дождалась разрешающего кивка и перешла к сыну. «Сынок, рада тебя видеть невредимым!» «Матушка!» Джесс выполнил весь придворный ритуал раскланиваний, не заметив в глазах Алисии особой теплоты. «Я рада, что ты жив. Как прошла поездка?» «Если бы не Вирмане, плыть бы мне сейчас сверху вниз, да и Рику тоже», — честно признался Джесс. «Кто ж знал, что Шальзе?» «Никто не знал. И Амалия тоже. Это был серьезный заговор, который ставил целью уничтожить всех, связанных со мной, и посадить на престол Тайриса». «Графа?» «Не просто графа. У него есть родство с королевской семьей, а еще он тесно связан с Авестером», — заметил Эдуард, сдавая Джессу одного из самых знатных, заговорившихся. «Но этого же мало. Если бы никого другого не осталось, сам понимаешь». Джесс понимал. «И что теперь с ним?» «Посмотрим. Они начали с Эверьенов. Потом были на очереди ты и Рик. А потом я. Меня можно было заставить подписать отречение. Ну и женить негодяя на одной из девочек». Джесс сжал кулаки. «Дядя, а почему начали с Амалии?» «Потому что у Эверьенов больше прав на престол, чем у каких-то Тайрисов, сам понимаешь. А еще потому, что ты друг Рика, а Амалия твоя сестра. Начнись вся эта свистопляска, Питер бы поднял восстание. Поэтому заранее устранили самых сильных, например, Эверьенов, Лемарглов». Насчет Лемарглов Эдуард врал. Им несчастный случай устроила уже его служба, а именно запалила дом с восьми концов, проследив, чтобы никто не выбрался. Официальная причина — пожар от неосторожности. А нечего вот в заговоры лезть. Твари. Именно. Кстати, и меня могли отравить. Скажи спасибо своей супруге. Как? Тахир Джамандин Дашар, тебе это о чем-то говорит? Докторус из Ханганата. «Абсолютно верно. Когда я заболел, твоя супруга притащила его во дворец. Дневала у меня и ночевала. Сама горшок выносила». Судя по глазам Джесса, Иртоны состояли в родстве не только с королями, но и с ракообразными. «Да-да, не удивляйся. Лилиан вовсе не такая, какой ты ее описывал. Я искренне удивлен, что ты в ней не разобрался. Вот и твоя мать может подтвердить». Алисия чуть улыбнулась. «Лилиан — женщина, которую я с радостью зову своей невесткой». Джесс подумал, что это не самая лучшая характеристика, но... «Она умна, красива, обожает Миранду. Тебе мало?» «Много, и даже слишком». «Какие у тебя намерения в отношении жены?» «Это уже его величество, смотрит внимательно, и вот тут надо поберечься». Джесс развел руками. «Сейчас и сам не знаю. Вот честно, сначала хотелось голову ей оторвать, потом запереть в Иртоне, потом сначала поговорить, а следом все перечисленное. Сейчас мне сначала хочется поговорить, а потом уж решать». «Слышу речь не мальчика, но мужа. И о чем говорить собираетесь?» Джесс чуть воспрял духом. «Первым делом расспрошу, как она жила без меня, похвалю за Миранду, подарю подарки. Я тут такое нашел!» «Что же ты такого нашел?» Не удержалась Алисия. «Простите, ваше величество». «Нет, нет, графиня. Кто еще может посоветовать подарок для женщины, как не другая женщина?» «К счастью, наши вещи удалось снять с корабля», — признался Джесс. «Да, полагаю, вирмане прихватили многое с кораблей Шарзе». «И не жалко. За ваши жизни я бы и больше отдал», — отмахнулся Эдуард. «Итак...» «Набор столовых приборов. Поскольку Лилиан любит поесть, ну, я и решил». Принялся отчитываться Джесс. Уголки губ Алисии чуть дернулись. «Столовых приборов? Как интересно. Это сделано в Увернее или Уэрстере?» «Нет, это мастер Лейтс». Джесс пожал плечами. «Вроде бы когда же Ативернский». Эдуард кивнул. «И это все?» «Нет, конечно. Еще я купил ей серьги с янтарем. Работа того же мастера. У них весьма интересная застежка». «Очень хорошо». Глаза Эдуарда подозрительно блеснули, но Джесс не принял это на свой счет. «И потом, уже при отъезде из Ивернеи, я купил кое-что еще. Зеркало». «Зеркало?» — повторила Алисия. «Да, стеклянное. Оно, правда, не слишком большое, всего с ладонь, но в нем все так видно. В металлическом так себя никогда не увидишь. И оправа роскошная. Лилиан обязательно понравится». «Безусловно». Голос Алисии чуть дрогнул. «А чье производство?» «Не знаю». Поскольку покупалось все наспех, Джесс просто не успел этого узнать. «Но там есть клеймо, красный крест». Алисия вцепилась в веер, так что игрушка чуть не хрустнула. Но и Эдуарду было не лучше. «Столовые приборы, серьги, зеркало». «И кружевная накидка!» — добил Джесс. «Это я, правда, купил уже в Альтвере, точнее, перекупил. Но женщинам нравится». «Безусловно», — согласилась Алисия. «Ваше величество». Эдуард покачал головой. «Джесс, ты неподражаем. Значит, новинки? Все самое модное и дорогое, да?» Граф только ресницами хлопнул. «И что такого?» «Да, модное. Да, дорогое. Сколько одна накидка стоит, думать страшно». «А что?» «А то, племянничек». Ядом в голосе короля можно было полдвора перетравить. «Что мастер Лейтс работает на твою супругу, и все, что он делает, все по ее эскизам и предложениям, кроме кружева. Его плетут несколько кружевниц на службе у графини Иртон». «И зеркала!» — почти всхрипнула Алисия. «Их тоже Лилиан смогла сделать». Удар по голове? Вот его Джесс и ощутил в полной мере. «Но...» «Да, сынок, твоя супруга». Алисия уже более-менее взяла себя в руки. «И она передает все эти секреты государству». «Не безвозмездно, но по сравнению с предполагаемой выгодой, это медики», — усмехнулся Эдуард. «Кстати, о медиках. Где ее девичья доля?» Искренне растерялся Джесс. «Я ей посылал деньги в Иртон. Тратить их там, конечно, некуда, но все же...» «Можете проверить». «А управляющий воровал. Теперь понятно, откуда у него такие суммы». «Ладно, в этом ты не виноват. Идем дальше. У Лилиан к тебе особых претензий нет. Ее опаивали, ей было плохо. Не разобрался? А кто б тут разобрался, когда докторус врет в глаза? Нашли, кто его нанял? Ты думаешь, покушались только на Амалию?» Горло у Эдуарда перехватило. Говорить о дочери до сих пор было больно. «Все те же, все там же. Кстати, твои знакомые, Ерби». «Твари! Сам виноват. Надо быть тщательнее приглядываться к тем, кого на работу берешь. А ты с глаз долой и сердца вон. Джесс, ты с Августом работал?» «Есть такое». «Вот и посмотри на него. Умница, профессионал. Разве что слишком со своими мастеровыми носится. А ты привыкай, Лилиан такая же. Если кто ее людей тронет, стеной встанет». Джесс помотал головой, вот уж во что верилось с трудом. «Истерики закатывает? Я же тебе говорил, ее опоили». Граф Иртон тяжко вздохнул. «Что вы от меня хотите?» «Значит так». Эдуард смотрел жестко и холодно. «Сегодня на балу присмотрись к своей жене, а завтра-послезавтра я устрою вам встречу. Поговоришь, подумаешь. Мне кажется, что она тебе понравится. Если поведешь себя по-умному, я вам только помогу. Если по-глупому...» «Видел бы ты, как ее придворные взглядами облизывают!» Усмехнулась Алисия. Джесс не видел, но внутри что-то дернулось. Его жену? Вот еще не хватало. «Сейчас Ричард вернется, пойдешь к придворным портным. Потом поспишь пару часов до бала и действуй. Столько женщин по тебе вздыхают. Неужели свою жену не обаяешь?» В этом Джесс не сомневался. «И еще. Сядь-ка ты в уголке и посиди, почитай». Эдуард вытащил из ящика стола и поставил на стол большую шкатулку. Положил на ее крышку маленький ключик. «Здесь протоколы допросов. Приятного чтения. Обо всем остальном потом поговорим. Алисия, проводи сына в малую изумрудную гостиную. И пусть побудет один. Подумает». Джесс неловко встал из кресла, поклонился, сгреб со стола шкатулку и направился вслед за матерью. Эдуард покачал головой ему вслед. «Балбес, хоть и сын родной, не в отца пошел».